Лобановский же, за которым оставалось решающее слово в комплектовании стартового состава, своей ошибки в Симферополе не признал. Впрочем, как и не признавал никогда. В отличие от Симоняна, тренер киевлян и сборной страны перед Блохиным вообще ни разу не извинялся. Цепко засел у меня в памяти один разговор осенью 87-го с моим московским приятелем, который великолепно знал футбол и очень хорошо Лобановского. «Рискну все-таки вам сказать», — спокойно произнес он, «что со стороны Лобановского нынешнее третирование Олега Блохина предприятие, на мой взгляд, вполне логичное, если, конечно, отдавать себе отчет в том, что собой главный тренер киевского «Динамо» и сборной СССР в действительности представляет. Как игрок он был чисто выраженный тактик, к тому же прошел хорошую техническую школу и еще располагал неплохим для футболера общим развитием. Но ведь одних только названных качеств мало для того, чтобы стать настоящим тренером. Очень мало. Человеку требуется для этого кое-что еще более существенное. Профессию же тренера он ловко имитирует, но не более того. А как же результаты его тренерской работы еще в Днепре, парировал я? А куда девать 7 чемпионских званий киевского «Динамо», его 2 международные победы в Кубке кубков, да и отдельные яркие выступления сборной? Ах, результаты! Он как-то загадочно улыбнулся. Меня они почему-то не гипнотизируют, как многих из вас. Пристально наблюдая за деятельностью Лобановского, я давно понял, что он очень быстро оценил и досконально освоил то, чем другие тренеры занимались эпизодически и поневоле. Пожалуй, именно он первый, оценив всю благоприятность общей обстановки для безнаказанных договоров о результатах футбольных матчей, стал этим умело пользоваться. Назовите мне советского тренера, который в подобного рода игры не играет, — воскликнул я. Вы же мне сами когда-то рассказывали, что даже честный и порядочный Севидов отдавал очки. Правда, когда ему приказывало это делать начальство. Допустим. Однако же Лобановский пустил уже в Днепре эти самые договора на конвейер, на поток, а затем эту же практику перенес и в киевское «Динамо», команду, которая традиционно с 1934 года собирает в своем составе самых лучших игроков Украины, а порой не только Украины. Откровенно говоря, я пока не вижу во всем этом никакой связи с нынешним, как вы выразились, третированием Блохина Лобановским. «Извольте», — мой собеседник снова мягко и загадочно улыбнулся, «не за горами время, когда Блохину волей-неволей придется решать вопрос о том, оставаться ли в футболе не в роли игрока или не оставаться. А если оставаться, то в каком качестве?» «Олег в будущем видит себя тренером». «Вот». Блохин – фигура слишком важная в истории отечественного футбола, чтобы к его желаниям не прислушивались и не проявили о нем заботы. Лобановского же, мне думается, не может сейчас не посещать в этой связи мысль, а если Олег действительно захочет стать тренером? И дело даже не в том, есть ли у Блохина для этого необходимые объективные данные? Лобановского должно тревожить отнюдь не это, а возможность самого намерения Блохина стать тренером. тем более что киевская «Динамо» сейчас валится. А как интересно, на ваш взгляд, перебил я его, может ли Олег стать хорошим тренером? Что касается объективных тренерских данных Блохина, то они, мне кажется, у него выше, чем в соответствующий период были у Лобановского. Дело ведь не только в том, что последние 6-7 лет игровой деятельности Олега отмечено его повышенным тяготением к тактическим средствам борьбы. Целый ряд его действий на поле являются уже не арифметическими, а остро алгебраическими. Полагаю, что Лобановский, который, как мы помним, сам был сильным тактиком, это качество Блохина заметил. Но одного такого качества для будущего тренера, пожалуй, маловато. Верно. Но прибавьте репутацию Блохина как режимного спортсмена. А кроме того, у него большой опыт тренировок под руководством не только невежественного в этой области Лобановского, но и по-настоящему профессиональных талантливых тренеров, специалистов своего дела, таких как Севидов, Бесков. Конечно, у Блохина нет такого опыта работы под руководством знаменитых тренеров, как, скажем, у Беккенбауэра, но в целом опыта такого гораздо больше, чем у Лобановского, когда тот оставлял футбол как игрок. Почему же начальство не может увидеть в лице Блохина замену нынешнему тренеру? Неужели вы допускаете мысль, что Лобановский исподволь уже на корню, как говорят сами футболисты, перекрывает кислород будущему Блохину-тренеру? Лобановскому сейчас устранить Блохина со своего пути просто необходимо, — воскликнул мой собеседник. Но как? Прежде всего, конечно, как можно реже выпускать его на поле и в клубе, и тем более в сборной, и вынудить Олега, возможно, каким-то нервическим поступком, какому-то конфликту, скандалу, тем самым показав всем, что характер Блохина тренерской работе противопоказан. Вот, на мой взгляд, что стоит за сегодняшним отношением Лобановского к Блохину. Откровенно говоря, я был просто шокирован и подавлен железной логикой моего собеседника. У меня не нашлось веских аргументов, чтобы возразить ему и убедительно доказать всю абсурдность столь мрачно нарисованной им ситуации. Неужели мой приятель из Москвы увидел то, что я просмотрел в Киеве? А что, если поговорить с самим Лобановским, размышлял я. Как, интересно, он будет реагировать на подобную концепцию? Но от подобной мысли я отказался сразу же. Во-первых, не хотелось обидеть Лобановского даже какими-то подозрениями в его тренерской нечистоплотности по отношению к такой футбольной звезде, как Блохин. Во-вторых, думал я, даже если нарисованная моим собеседником ситуация реальна, то Лобановский, бесспорно умный и очень логичный человек, никогда не признается в этом. Так для меня и остались загадкой истинные мотивы, породившие, мягко говоря, сложности во взаимоотношениях Лобановского и Блохина, этих ярких и столь непохожих друг на друга личностей нашего футбола. А может быть, в этой истории все закономерно? Невольно вспомнил рассказ одного знакомого кинорежиссера, снявшего немало фильмов о футболе. Во время финального матча на Кубок СССР 1964 года он сидел на скамеечке у кромки поля вместе с запасными игроками киевского «Динамо». Почти весь этот матч любимец киевских болельщиков Валерий Лобановский, которого Маслов так и не выпустил тогда на поле, тихонько жаловался гостю на вопиющую несправедливость и клял тренера, на чем свет стоит. Лобановский в том сезоне страшно переживал и возмущался, что Маслов даже не снизошел до откровенного разговора с ним, вспоминал мой знакомый. Не правда ли в чем-то очень похожая ситуация в футбольной жизни 60-х и 80-х годов? Маслов Лобановский, Лобановский Блохин. Что это? Своя судьба забыта, чужая не в счет? Порой и за рамками футбольной жизни какие-то решения Лобановского даже среди иных его почитателей вызывали недоумение. Для меня, например, так и осталось загадкой участие Валерия Васильевича в предвыборной кампании весной 1989 года, когда он вдруг стал кандидатом в народные депутаты СССР. Тиражом в 50 тысяч была выпущена листовка с его портретом, краткими биографическими данными, с перечислением положительных качеств и прогрессивных позиций тренера. В листовке вполне справедливо указывалось, что он создатель первого в стране профессионального футбольного клуба, действующего в условиях полного хозрасчета. Но как-то неуместно выглядела, к примеру, фраза «Дочь замужем за участником военных действий в Афганистане». Сам видел, как будущие избиратели с ухмылочками читали вслух о том, что Валерий Лобановский — это колоссальный опыт борьбы с захребетниками сталинской модели социализма, это порядочность, пронесенная незапятнанной под грязевыми дождями падения нравов.